Будучи неплохим психологом, он действительно подпилил шпингалет на окне, чтобы показать, что в кабинет вломились снаружи. В четверть первого он отправился домой на Блумсбери-сквер, туда всего 10 минут ходу. И, естественно, как вы и догадались, ночной сторож заметил его преследователя Фергюсона. В половине первого тот вылезал из окна. К тому времени, как позвонил сторож с сообщением о грабителе, Дрейк уже был дома и успел снять трубку. Должно быть, он не мог взять в толк. Что же случилось? Ведь ночной сторож видел взломщика в пол первого. И таким образом у него появилось отличное алиби. Дрейк вышел из дому и отправился в контору, но сделал крюк и заглянул на Грейт Рассел Стрит. Он собирался позвонить из телефона автомата и сказать полиции, что в квартире Хэя что-то неладно, а потом понял, что все и так скоро откроется. Он видел Маршу Блайстоун и доктора Сандерса, которые вначале спорили под фонарем, а затем вошли в дом. Ну, а теперь мой рассказ может дополнить Мастерс. Он знает все недостающие подробности. Фергюсон вернулся на Грейт Рассел Стрит, как написано в его записке. Придя туда, он обнаружил, что произошло убийство. Он не был уверен в том, как все случилось, но улики в карманах гостей его чрезвычайно встревожили. Он знал, что убийца Дрейк. И на следующий же день связался с Дрейком, намереваясь шантажировать его. Представляю, как он потирал руки, думал, что набрел на золотую жилу. Видимо, с женой он делиться не собирался. Когда ее везли в Скотланд-Ярд, он пригласил Дрейка на чайниок для беседы, но Дрейк оказался предусмотрительным, он ко всему подготовился. А знаете, что в данном деле самое печальное? Сотрудники Эвервайт, сыскной фирмы, который привлек к расследованию сам Дрейк, еще до всех убийств установили, что яд покупал именно он. Поняв, что произошло, они пришли в замешательство. Но поскольку дело касалось убийства, а они дорожат своей репутацией, они сообщили своему клиенту Дрейку о том, что им удалось выяснить, и только потом заявили в полицию. Когда мы с Мастерсом узнали, что Дрейк предупрежден, мы поняли, пора его брать. Мы устроили реконструкцию убийства. Поллард и Райт насильно удерживали Дрейка в спальне. Последнюю улику мы получили от мистера Шумана. Он не только разгадал загадку Джудит Адамс, но и... Я последним потерял сознание, — очень тихо проговорил Шуман. Мне показалось, что я видел, как он входит в комнату, перед тем, как я отключился. Возможно, это была галлюцинация, вызванная атропином. Хотя теперь я понимаю, что все происходило наяву. Господи, помоги мне! Как я мог говорить, не выдав себя в другом? Он наклонился вперед и ударил кулаком по столу, а затем порывисто вздохнул и затих. Пошел дождь, вначале слабый, затем все сильнее и сильнее. Наконец он забарабанил по крыше, как 2 дня назад. Сандерс вспомнил кое-что другое. 2 ночи назад, перед тем, как началась вся эта история, он, сидя в институте, ломал голову над сложной проблемой. Он занимался делом Смита и не мог понять, как мышьяк попал в мороженое. Теперь он все понял. Внезапно тишину нарушила леди Блайстоун. Она встала и заговорила. Впервые после того, как Гаем грубо велела ей заткнуться. «Насколько я понимаю, — негромко заявила она, — дело закончится судебным разбирательством». «Да», — подтвердил Гаем без всякого выражения. «Какой ужас! В суде всплывет вся грязь, все о моем муже!» Блайстон криво ухмыльнулся. «Ничего страшного, Джуди». Утешил он ее. «Я научился смеяться над своими ошибками. Могу за себя постоять. Пусть все всплывает. Я не против». «Зато я против!» С холодной яростью в голосе вскричала его жена. «Ты, может, и научился смеяться над своими ошибками, а я нет. И не думаешь, мне хочется этому учиться? Как, по-твоему, почему я все терпела и даже пришла сегодня сюда? Почему я терпела тебя, терпела многое другое? Потому что я не вынесу позора в семье, с которой я связана. Скандал убьет меня». «Ну, послушай, Джуди, как же наш круиз?» «Я собиралась поехать в круиз, — пояснила леди Блайстон, — потому что надеялась, что дело каким-нибудь образом